Анастасия Максимова. Брак по расчету. Второй шанс за 40+. Глава первая. Влада. Тяжелые сумки оттягивали руки. Я устала, как собака, и чувствовала себя вьючной лошадью. Есть хотелось неимоверно, но я точно знала, что Витя сейчас лежит на диване, даже несмотря на то, что я 20 минут назад попросила его встретить меня у магазина. Хорошо хоть додумалась не ждать, а идти потихоньку. Нарочито громко хлопнула дверью. Через секунд 20 он показался в коридоре со словами. «О, я уже одеваться думал. Ну, раз пришла, то хорошо». И после этого он просто развернулся и пошел обратно на диван. Даже не предложил взять из рук сумки или чего доброго отнести их на кухню. Неожиданно захотелось плакать. Просто села на старенькую банкетку, и одинокая слеза сама собой скатилась по щеке. Как же я устала! Такое ощущение, что мне не 38, а все 60, и я положила жизнь на обслуживание своей семьи. Да еще и была бы эта самая семья-то. А то мы живем 8 лет, не женаты, и дети не получаются. Я уже всех врачей обошла, а Витя даже зад не оторвал от дивана, анализы элементарные сдать. Говорит, что он нормальный. Мол, у них в роду не было никогда пустых мужиков, и причина точно не в нем. Плюс денег он тратить не собирался. И еще бы он вообще их давал, а то квартира моя, еда почти всегда вся на мне, от него даже мусора не добьешься, чтобы вынес. Утерла слезы рукой. Что ныть, сама же на все согласилась, сама не ухожу. Да только, тем более сейчас, кому я такая нужна? Не модель далеко, вон и животик есть, и тело не подтянутое. Нет, я не толстая, но богиней женщину с такой фигурой назвать сложно. Потащила сумки на кухню, пребывая в каком-то странном настроении. И почему именно сегодня меня так плющило? Наверное, сказывался очередной женский цикл, над которым я плакала, сжимая очередной тест на беременность с предательской одной полоской. Тряханула головой. Из зала донеслось обыденное. «Влада, что сегодня пожрать? Рыбки бы какой!» Сжимая кусок свиной вырезки, начала злиться, потому что утром спрашивала его перед тем, как уйти на работу, что бы он хотел съесть. И Витя заявил стандартное «Я не знаю». «Сегодня у нас будет рагу со свининой». Он повернулся в мою сторону и поморщился. Внутри все бунтовало на такую реакцию, но что тут изменишь? Наверное, все же новости от брата, что он встретил женщину, которая заинтересовала его настолько, что он готов познакомить ее со мной и Алиной, его дочерью, стало как гром среди ясного неба. Счастливый он рассказывал. «Влада, ей 40, и она очаровательна. Сейчас еще я дурь из ее головы выбью, что она старая и никому не нужная. Вообще огонь девка станет». Брат порой был грубоват, но от его слов внутри противно зацарапало. Потому что лично я в свои 38 тоже считала себя старой и никому не нужной, несмотря на наличие мужика в доме. «Опять мясо? У меня так подагра разыграется. Хоть гречки отварила бы, что ли?» «А почему бы тебе не встать и не приготовить что-то самому, раз тебя не устраивает мой выбор? Я же утром спрашивала тебя!» На лице Вити сразу же застыла маска ужаса, и он тут же пошел на попятную. «Ну, Владочка, ну ты что? Ты же знаешь, что я съем то, что ты приготовишь. Не злись, дорогая. На работе какие-то проблемы. Может, мне мусор вынести?» «Ага, который я утром вынесла, потому что уже из ведра вываливалось, и оно начинало вонять. Я оставила его на входе и тут же и нашла с источавшей мерзкий запах стекшей жидкостью». «Не надо, сама все сделаю». Тяжело вздохнула я, добавив. «И все нормально». Нарезала овощи, обжарила мясо, смешала все это. Поплакала над луком, пытаясь сбить запах от пальцев после обработки. Через час все было готово. Я даже компот успела сварить. Витя так и не встал с дивана, даже когда я демонстративно стучала тарелками, накрывая на стол. Зато как только аромат свежеприготовленного блюда расползся по комнате, он тут же прибежал. «Давай я за тобой поухаживаю», — приговаривал он, отодвигая стул даже не в том месте, где было накрыто. Молча села в другом, пока он хмурился, недовольно глядя на меня. Всем своим видом он показывал, что я должна была расплыться в улыбке от удовольствия. Но еле молча. У меня в голове все крутилось и крутилось. Даже брат, несмотря на возраст, как-то сразу на все решился. Я-то думала, что у него уже и любовниц нет. Все же 50 лет человеку. А там, оказывается, жизнь ключом била. Неожиданно, даже для самой себя, спросила Витю. «Почему ты до сих пор не позвал меня замуж?» Он поперхнулся. Кусок мяса застрял, и пока мужчина откашливался, я спокойно глядела на все это действо, даже не дернувшись. Когда Витя справился, он хрипло ответил. «Так я это... Ну, давай поженимся, раз тебе надо». «Надо. Мне». Прикрыла глаза от бесконечной, внезапно навалившейся усталости. И пусть мне все скажут, что я дура последняя, но спокойно ответила ему. «Уходи. Собирай свои вещи и уходи».